Глава 4. Я и мое отражение. Удивительно, как легче начинаешь воспринимать других людей, когда налаживаешь контакт с собой. Ведь все начинается с себя, и об этом так часто и так много говорят, что вроде бы все это знают. Но не все и не всегда нам могут объяснить, что именно стоит начинать с себя, в чем заключается эта задача и как вообще это работает. О том, что наша жизнь – отражение нашего внутреннего отношения к себе, я уже упоминала. О том, как именно это работает – нет. И я выделила целую главу на этот вопрос, потому что он чертовски важен. Я на самом деле тоже долго не понимала до конца идею про то, что мир – это зеркало. Что мы в него проецируем, то и получаем. Вот иду я такая счастливая и красивая, вроде все чудесно, состояние гармоничное и возвышенное, но вдруг спотыкаюсь или машина проехала и меня обрызгала, и настроение, блин, ухудшается. А у кого бы оно не ухудшилось? И что было такого в моем состоянии, что вызвало эту неприятность? Да ничего. В этом примере, возможно, мое состояние вообще ни при чем. Я просто по невнимательности споткнулась, потому что мыслями была в мечтах или размышлениях о том, какая я прекрасная, чудесное солнце и что-то подобное. А за рулем той машины был не очень воспитанный человек или тоже невнимательный. Не подумала о луже, о том, что я там иду вся такая красивая. Иногда банан – это просто банан, и не нужно искать скрытых смыслов в обыденных вещах. И именно эту мысль я хочу передать в начале этой главы, чтобы ты сразу не заваливалась чрезмерный анализ и не искала логику там, где ее нет. Мы не будем здесь копаться в деталях, искать подводные камни вселенского замысла. Он может там быть, а может и не быть. И мы не узнаем этого, возможно, никогда, сколько бы ни копались в той или иной ситуации. И если спустя время ты не найдешь причин какой-либо неприятности, тебя не осенит: «А, вот зачем это было!» Значит, она и не имела тех глобальных причин, которые ты могла сама себе придумать. А если они были, то точно потом поймешь. Вот так. Итак, мир – это наше отражение. И здесь я хочу покопаться именно в том, как мы сами к себе относимся и какое отношение получаем от других людей или даже ситуаций. Если ты себя ценишь, уважаешь и любишь, то другие люди будут относиться к тебе так же. Если они не относятся к тебе так же, значит, ты себя не любишь, не ценишь и не уважаешь. Все просто. Даже если тебе кажется, что все у тебя с отношением с собой нормально, а вот тот придурок почему-то так и не понимает своей вины и не ползет к тебе на коленях с повинной, то значит, ты ошибаешься. Он-то может быть и придурок, и мерзавец, и вообще очень нехороший человек. И он реально виноват перед тобой, и твоя обида вполне обоснована. И я не призываю тебя его оправдывать или прощать, нет, шли его лесом. Но задумайся над тем, почему в твоей жизни вдруг появился этот человек. Или, может, он был не таким, но вдруг испортился. И здесь однозначно стоит подумать над тем, где ты себя обесценила, где забила на свои потребности и пошла совсем другим путем. Тебя игнорируют? Ты не слышишь своих потребностей. Тебя унижают, динамят, прогоняют. Ты себя считаешь недостойной чего-то. Тебя критикуют, не замечая твоих усилий. А ты точно сама считаешь свои результаты достойными и ценными? Тебя любят, принимают, уважают, прислушиваются к твоему мнению. Поздравляю, ты себя принимаешь, любишь и ценишь. Зарисовка 1. Самоценность. Была у меня коллега, вышестоящий руководитель, который, на мой вкус, совершенно не соответствовал своей должности. Она вот по-честному была глупой. Ни один вопрос она не могла решить, все время перекладывала задачи на других, но каким-то чудесным образом умудрялась оставаться на своей должности и деньгах, сильно превышающих мою зарплату. Я тогда впахивала с утра до ночи, делая всю ее грязную работу и понимая, что мои результаты, возможно, преподносятся как ее. И меня это жутко бесило. Мне было обидно, почему я до позднего вечера упахиваюсь, а она, как мне казалось, совершенно не напрягается, но профессионально создает видимость бурной деятельности в переписках и на совещаниях. Я не могла терпеть это, но, оглядываясь назад, я поняла, что именно мне пыталась сказать этим Вселенная. Я обесценивала тогда свои усилия, считала себя недостойной той должности и все время доказывала всем вокруг, что чего-то стою. Поэтому я сидела на работе по вечерам, в выходные отвечала на сообщения и письма коллег. И приняв это, я вдруг поняла, что сама отдаю ей решенные задачи, совершенно не отсвечивая перед руководством, что соглашаюсь на эту мелкую роль исполнителя, не отстаивая свои границы, не жалуюсь на то, что на меня навалили слишком много, и я просто не вывожу. Тогда я перестала это делать. Я стала откладывать задачи, сразу сообщая руководителю, что не могу вот прямо сейчас все сделать, потому что висит еще целый пул срочных и важных задач. И ситуация справилась, когда я стала ценить свои усилия и говорить «нет». Эта коллега перестала меня раздражать. Мое отношение изменилось, и в конечном итоге я вышла из-под ее руководства довольно легко и без конфликтов. Упахиваться я, как ни странно, не перестала, но это был уже совсем другой урок. И вроде бы я понимала свою ценность как специалиста. У меня были достижения, результаты. Я знала, на что способна и каких успехов могу достичь. Весь мой предыдущий трудовой опыт был очень хорошим. Но на новом месте я словно забыла об этом и обесценила свои прошлые достижения, поддавшись каким-то старым программам. И вся фишка в том, что в одной ситуации ты себя любишь, а в другой нет. И это вполне нормально, и не стоит по этому поводу зацикливаться. Ведь есть сферы жизни, в которых ты уже достаточно прокачалась, нашла свою внутреннюю опору и вполне гармонично все в ней обустроила. А в другой сфере – полный провал, ну, скажем, тухляк, и ничего вообще не происходит. Или что ни день, то новые сюрпризы, и в основном неприятные. Это не означает, что ты тупица, и все твои усилия по саморазвитию напрасны. Просто здесь, в этой конкретной сфере, еще нужно прокачаться, и тогда она тоже будет на уровне со всеми остальными. Зарисовка 2. Выход в Инстаграм. Моя близкая подруга всегда была настоящим солнышком. Она светила, делилась своим светом с другими, и это было для нее совершенно естественно. Мы с ней познакомились на работе, и я с удовольствием наблюдала за тем, как энергично, вдохновенно и с радостью она ввязывается во все активности, мотивационные программы, как она заряжает сотрудников, поднимает командный дух веренной ей группе продаж, постоянно придумывает новые классные мероприятия. Она выступала на сцене на корпоративе нашей большой компании в Москве, хотя сама была из регионального офиса. Она обучала большие аудитории, она вела тренинги и крупные корпоративные мероприятия. Пообщаться с людьми никогда не было для нее проблемой. И неважно, один перед ней человек или десятки. Но вот вдруг случилось ей начать вести Инстаграм. А там вся активность в сторис и видео. Как ее колбасило перед записью 5-минутного ролика, сложно описать. Она спотыкалась через слово, забывала текст, сбивалась и уводила мысли совершенно в другую сторону. Я была удивлена и совершенно не могла понять, почему так. Ведь она никогда не боялась публичных выступлений, а тут такой затык. Все дело в сфере, в которой ее навык был не прокачан. Сфера коммуникации была у нее на высоком уровне проработана, а сфера личного бренда или публичности в сети – нет. Навык есть, а реализоваться в конкретном ключе она пока не может. И она начала заново, через боли, страхи, сомнения, бросание всего на полпути, возвращение по новой. Она при мне записывала видео буквально по одному предложению, ставя на паузу запись после каждой фразы, и потом продолжала. Но она шла вперед, боролась со своим страхом и победила. Теперь запись в сторис для нее так же просто, как купить хлеба. Вот так бывает. Можешь себе представить? Ты слышала о колесе жизненного баланса или колесе сансары? Его по-разному называют, но суть его одна. Есть оси колеса и спицы, которые соответствуют основным сферам жизни. Там есть дружба, здоровье, творчество, отношения, самореализация и прочее. В разных трактовках сферы могут быть разными или иначе называться. Смысл в том, чтобы каждая из этих сфер была прокачана на максимальном уровне. Тогда колесо катится. Например, если спицы сфер здоровья, творчества и дружбы прокачаны до конца, в них у тебя все прекрасно, спицы максимальной длины, а вот в отношениях и богатстве у тебя провал, спицы короткие. Соответственно, колесо не будет иметь круглую форму и не покатится. Нужно дотянуть эти сферы до уровня тех, что прокачаны. И это делается через работу над собой, проработку прошлого и детства, прощение, принятие и выстраивание новых мыслеформ. Вот на этом примере можно хорошо посмотреть, насколько у нас может быть хорошо с любовью и уважением к себе в сфере отношений или хобби, но совсем плохо в сфере денег и дружбы. И все сводится к тому, чтобы относиться к себе хорошо в любой жизненной ситуации и в любой сфере. Потому что мы реально можем любить себя вот тут, а вот там совсем не любить. И поэтому мир отражает наше отношение к себе в разных моментах по-разному, как это ни странно. Например, женщина может быть прекрасным руководителем, успешным бизнесменом, у нее хороший достаток, путешествия, спорт, хобби, подруги, и в этих сферах у нее все чудесно. Жизнь сама открывает для нее все двери, подкидывает возможности, и ее успех растет на глазах. И здесь она реализована, она знает себе цену, свои сильные стороны, верит в то, что может построить прибыльный бизнес, работает со своими страхами и не идет у них на поводу. Она принимает свою жизнь такой, какая она есть, и через себя и свое отношение меняет ее в нужном направлении. А вот с мужчинами, скажем, у нее не прет. Те, с которыми она общается, или слабаки, или ненадежные, на которых ни в какой ситуации нельзя положиться. И она страдает от этого, не веря в то, что сильный и достойный мужчина может ей встретиться. А все дело в том, что у нее нет понимания достойности себя для сильного и успешного мужчины. Ее папа ушел от них с мамой, бросил, и в ее картинке мира мужчины такие, ненадежные и подлые. Вот и отражает мир ей эти убеждения. И это при том, что в мире бизнеса этих самых достойных мужчин она видит, знает и общается с ними, но словно не замечает, что они тоже есть для нее. И если продолжать рассматривать сферу отношений, то тут вообще можно найти много интересного. Красивые девушки встречаются с абьюзерами и даже тиранами, не отдавая себе отчета в том, что достойны большего, просто потому, что не считают себя достойными другого отношения. Сильные и властные женщины могут строить успешные бизнесы, но так и не найти своего мужчину. Легкомысленные профурсетки, уж простите за эту метафору, не гнушаются быть на вторых ролях у богатых папиков, принимая за истину, что их цена вполне эквивалентна некой сумме наличных, ну или безналичных денег. И здесь у меня снова возникает желание оглянуться на их детство и на прошлое нашей страны, где уникальности личности просто не существовало, где благо ближнего было ценнее всего прочего, где уважение и любовь к себе называлось эгоизмом. А в обществе высшим благом считалось терпение, принятие, наступание себе на горло ради непонятно чего. И не дай Боже, кто-то осмелился взять свою жизнь в свои руки, послать к чертям всех тех, кто тянул его на дно, и вдруг оценить себя по заслугам. И нечего удивляться или сопротивляться тому, сколько у нас в головах блоков и негативных установок, которые и раскопать-то не все так просто. Винить родителей и прошлое бессмысленно, оно такое, иным быть не могло. А вот сваливать ответственность за это на них совсем бессмысленно. Лучше взять ответственность на себя сейчас, когда ты это поняла, и решить, что с этим делать. Да, наше прошлое детство сформировало много чего в нашей голове и психике. И именно это теперь проецируется в мир, то, что и называется отражением. И мы пожинаем плоды сего. Но, как я писала выше, как это работает, не всегда очевидно и понятно. Один момент мы разобрали, когда в разных сферах наши отношения к себе совсем разные. Но есть и другие сложности. Обратное отражение. Бывает так, что мир искажает с точностью до наоборот нашу внутрянку, и получается кривое изображение. Зарисовка 3. Публичные слезы. Я раньше всегда раздражалась на людей, которые могли на людях лить слезы, начиная от одноклассниц и заканчивая коллегами на работе. Бывало такое, что нечто внезапно могло расстроить человека так, что он уже не думал о том, где он, кто рядом с ним, сколько людей это видит, он просто начинал плакать. Бывало, что чужие эмоции могли проявляться не так открыто, но я становилась их свидетелем. И это вызывало во мне скорее раздражение, чем сочувствие. Мысли о том, что человек не может держать себя в руках или пытается специально продемонстрировать свою беду, у меня превалировали. Да и, может, в некоторых случаях это и были попытки продавить на жалость или выпросить оценку, или сгладить штраф, неважно. Важна тут моя реакция, меня это бесило. И причина была в том, что я сама никогда не позволяла себе рыдать на людях. Я считала это слабостью и глупостью, поэтому слезы мои видели совсем немногие люди. И дело-то не в слезах. Для меня вообще открытое проявление эмоций долгое время было табу. Вот поэтому подобные ситуации меня триггерили. Так мир отражал меня в искаженной форме, показывал, чего я себе не позволяю, в чем я себе отказываю. Аналогично бывает, когда раздражают лентяи. И бесят они не потому, что нифига не делают, а потому что ты почему-то думаешь, что не можешь себе это позволить, что надо быть всегда при деле, чем-то заниматься, куда-то бежать и прочее. А лежать дома на диване, пока полы не мыты, это сродни преступлению против семейного быта. По той же причине людей раздражают деньги других, выставление на показ богатства и интересной жизни. Это не совсем зависть. Так Вселенная тычет нас носом в наши желания. А мы вместо того, чтобы начать к ним стремиться, начинаем поливать грязью других. У Елены Блиновской в сторис была одна шикарная фраза. «Если я вас раздражаю, это не про меня, а про вас». Вот истина. Посмотри на все, что тебя цепляет, что бесит, вызывает сопротивление, желание отвернуться, когда хочется человека прям встряхнуть и наставить на «путь истинный» в кавычках. Это все твои триггеры, которые зеркалят в прямой или обратной форме нечто, находящееся в тебе. По этим отражениям можно неплохо так найти кучу своего дерьмеца, что мешает жить и прокачать свое колесо баланса. Все, что есть внутри нас, наши травмы, ошибки, вина, установки, заблуждения, страхи, хранится не только внутри нас самих, но и отражается во внешнем мире. И если докопаться изнутри не всегда выходит, мы, бывает, прячем от себя очень тщательно собственных демонов, то, оглянувшись на окружающий тебя мир, может получиться раскопать все, что нужно. Но не забывай, о чем я писала в самом начале. Не все есть урок и отражение. Банан может быть просто бананом. Бывают люди-придурки. Просто потому, что они такие. И не стоит считать, что ты тоже в чем-то на него похожа. Встреча с такими может быть просто уроком выбора или принятия жизни такой, какая она есть. Важно выбирать себя, а не идти на поводу чужих правил и желаний. Но если мир хочет тебе что-то отзеркалить, то, вероятно, он будет это делать с разных сторон. Могут появляться разные обстоятельства, которые поставят тебя перед похожим выбором. Например, утром прольется кофе, коллега сомнет или потеряет документы. Ты пропустишь ямку на дороге и влетишь в нее колесом и прочие ситуации с невнимательностью. И тут, может, Вселенная тебе намекает, что стоит лучше сосредоточиться или, напротив, ослабить свой чрезмерный контроль. Увы. Но что именно зеркалит мир, никто не может тебе сказать точно. Хороший специалист только выдвинет несколько теорий. Но в конечном итоге только ты можешь понять, о чем именно мир пытается тебе сообщить.